Глава 23. Дневник Николая Ивановича Тургенева. Санкт-Петербург, 7 ноября. Я не записывал того, что я чувствовал при въезде моем в Россию и во время пребывания моего в Москве и здесь. Но чувства сии сильно запечатлелись в душе моей. Все, касающееся до России в политическом отношении, то есть в отношении к учреждениям и управлению, казалось мне печальным и ужасным. Все, касающееся до России в статистическом смысле, то есть до народа, свойств его и тому подобное, казалось мне великим и славным. Конечно, климат и не таковое Индия благосостояние народа, каково бы оно могло быть, делают о сём последнем исключение. Порядок и ход мысли о России, который было учредился в голове моей, совсем расстроился с тех пор, как заметил везде у нас царствующий беспорядок. Положение народа и положение дворян в отношении к народу, состояние начальственных властей — все сие так несоразмерно и так беспорядочно, что делает все умственные изыскания и соображения бесплодными. С тех пор, как я здесь, замечания мои привели меня к еще более печальным результатам. Невыгода географического положения Петербурга в отношении к России представилась мне еще сильнейшую, в особенности смотря по нравственному отдалению здешних умов от интересов русского народа. Все сие часто заставляло и заставляет меня сожалеть, что я не искал остаться в чужих краях, то есть в Париже. Но идея жить в чужих краях делается мне час от часу более знакомую. Бросить все, отклонить внимание от горестного состояния Отечества, увериться в невозможности быть ему полезным — вот к чему, думаю я часто, должно мне стремиться. Посвятить себя на службу не стоит труда по причине малой возможности быть полезным так, как бы мне хотелось. Приятностей жизни здесь нет, да я начинаю уверяться, что и нигде их для мыслящего человека не существует. Живя в Париже, можно воображать, по крайней мере, что живешь и наслаждаешься жизнью. В других местах и сего утешения иметь невозможно. Занятия здесь по службе, сколько я предвижу, не могут быть достаточными, чтобы поглотить душу и сердце. Что делать? Молчать и жить, почитая себя машиною? Но зачем душа всегда желает перемен, желает лучшего и видит даже возможность всего лучшего? Зачем сердце не довольствуется собственным благополучием? Зачем оно предпочитает всему благополучие других? Не сразу и как-то медленно происходили встречи с друзьями. В отличие от прошлых лет, не было сердечности и простоты. Улетучилось пространство, какое-то теплое вещество. Казалось Тургеневу, что надо всей землей индивеет зимний сумрак, зябнут мысли и зябнет сердце. Сам, не зная как, стал работать над планом полного преобразования России. Он пишет план реформ на 25 лет. Каждая часть плана осуществляется в одну пятилетку. В течение 5 пятилеток мир должен увидеть новую Россию. Но с чего нужно начать первую пятилетку? С подготовки человеческого материала. За 5 лет отборная молодежь должна обучиться и детально разработать план финансов и народного хозяйства и приняться за его осуществление. По вечерам, перечитывая этот план, Николай Иванович самого себя считал наивным, но потом им овладевала бешеная, чисто тургеневское упорство, и он снова принимался за пересмотр и разработку деталей. Посещал литературное содружество «Арзамас», нащупывал почву. 12 ноября писал: «Вчера был я при заседании Арзамаса. Ни слова о добрых намерениях сего общества. После заседания говорил я с Карамзиным, Блудовым и другими о положении России и о всем том, о чем я говорю всего охотнее. Они говорят, что любят то же, что и я люблю. Но я той любви не верю. Что любишь, того и желать надобно. Они желают цели, но не желают средств. Все отлагают на время, но время, как я уже давно заметил, принося с собою доброе, приносит вместе и злое. Вопрос в том, должно ли быть, что желательно? Должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-нибудь в действо? Есть. Ибо такого правительства, или лучше сказать правителя, долго России не дождаться. Воспитанник Лагарпа, друг Черторышского, проповедник либеральных идей, мог ли Александр I не откликнуться на призыв такого человека, как Тургенев? Очевидно, не мог. Очевидно, законченный план новой России встретит его поддержку, если в числе первых актов Александра в 1816 году было назначение Тургенева помощником статс-секретаря Государственного совета. Жили с братом Александром Ивановичем в его казенной квартире на Фонтанке в 20 номере, прямо против Михайловского замка в 3 ярусе. Во 2 ярусе жил министр просвещения и духовных дел, при коем состоял Александр Иванович. На 3 ярус сбегал по лестнице, шагая через 4 ступеньки, оттопыривая верхнюю губу на каждом прыжке. Белокурый, с огромными голубыми глазами, только что кончивший лицей Александр Пушкин, стучал бешеными ударами в дверь и уже в прихожей, наполняя воздух шумом, смехом и остротами, врывался к хозяевам. Он был всеобщим любимцем. Он был так беспечен, так восприимчив ко всем явлениям жизни, так отзывчив на всякий отзвук явлений, что всюду, куда он приходил, он перестраивал мысли, разговоры, чувства и настроение. 2 места любил он в те дни. Кабинет Тургеневых, где можно было лежа на большом столе для книг писать стихи, петь и читать, невзирая на уговоры братьев, мешать им как угодно, декламировать, присев на стол и закинув ногу на ногу, оду вольность, написанную однажды на этом самом столе, и без конца слушать разговоры старших друзей. Здесь, в этом кабинете, в этих комнатах, как ему казалось, выковывались идеи нового века, создавались проекты новых цивилизаций, слышались отзвуки лучших культурных эпох. Катенин спорил с Вяземским о драматургии. Карамзин и Жуковский замолкали внезапно, когда звучные пушкинские строфы останавливали общую беседу. 2 место — вход в зоологический сад в час закрытия. Красивая билетчица подсчитывает последние алтыны и кредитки. Потом, накинув легонькую мантилью на плечи, берет Пушкина под руку и садится с ним в экипаж. Вяземский об этих проделках писал не без горя Тургеневым. Куницын, Орлов и офицерство, приверженные новым идеям, были постоянными гостями дома на Фонтанке. Насколько трудна была петербургская обстановка царской России для одного брата, настолько она была легкостью и приятностью для другого. Александр Иванович купался мыслью и нежился умом в беседах с просвещенным дворянством. Снисходительно относясь к пушкинским шалостям, он считал Пушкина чуть ли не воспитанником своим. будущее казалось ему прекрасным. После первых столкновений с Александром на почве сомнений разговоры Николая стали более сдержанными, и в скором времени доверчивость между братьями уступила место традиционной официальной почтительности и традиционным семейственным чувствам. А между тем, для сомнений Николая Тургенева возникало все больше и больше настоящих поводов. Чувство недоверия к словам Александра I охватывало наблюдательного Николая Тургенева все чаще и чаще при столкновении с делами. Слово настолько расходилось с делом, что это могли бы заметить и другие, если бы хотели. Но уж слишком многие, уставшие от войн, ушли и от либеральных идей. Николаю Тургеневу пришлось искать иные человеческие группы, а эти поиски требовали времени. Ласковость Александра I была пленительна. Жестокость Аракчеева внушала всем ужас. Александр и Аракчеев были неразлучными друзьями. Можно ли жить при таком противоречии и не видеть его? Николай Тургенев изнурял себя непосильной работой в департаменте, стремясь изучить финансовое состояние страны. И эта мучительная работа в ночные часы, когда уходили последние гости, когда на письменном столе догорала четвертая смена свечей, когда вороха бумаги, начиная от докладных записок и простых человеческих документов, доверху наполняли письменный стол, подтачивала его богатырское здоровье. Как часто встречал он наступление бледного, туманного дня в Петербурге. Светлела узкая полоска над шторой, нагорали и оплывали свечи. Погасив их, Тургенев пил кофе и шел в Государственный совет. В один из таких дней, под влиянием неожиданного импульса, встретив Аракчеева в пустынной галерее, остановил его словами: «Алексей Андреевич, в Лондоне есть должность генерального консула не столь для защиты русских граждан, сколь для изучения тамошней жизни и торговли. Вы сейчас идете к государю. Доложите мою всеподданнейшую просьбу о назначении в Лондон». Аракчеев просиял улыбкой. Этот либеральный барин, переставший быть россиянином, вскорбленный европейскими мыслями, вдруг обращается с просьбой к нему, Аракчееву. «Беспременно, — скажу, Николай Иванович, — в совете буду в 2 часа пополудни, и ответ его величества передам». Ответ был отрицательный. Александр внутренне разгневался, думая, что Тургенев замышляет побег. Через секунду с веселой улыбкой сказал: «Скажи ему, Алексей Андреевич, что место это ниже его, и вдобавок там мало жалования». Аракчеев передал в точности. Тургенев горестно опустил голову и, отходя с прихрамыванием по паркетам залы, произнес словно про себя: «Не жалования ищу, а полезной должности». И эти слова были переданы царю. У Александра I были приступы сентиментальной восторженности. Слова Тургенева показались ему отзвуком его собственных розовых мечтаний о полезной царской должности в Российской Республике. Умилившись собственной чувствительности и не задумываясь над нелепостью этой мысли, Александр просил передать Тургеневу свое чувство восхищения этими бескорыстными словами. В столовой Александра Ивановича в 8 часов вечера собрались к чаю все три брата по случаю приезда из деревни Катерины Семенны. С матерью не виделись давно, и встреча была не из приятных. Катерина Семеновна стала стареть. Она ласково посматривала только на одного Сергея, безумолку болтавшего о парижских приключениях Воронцовского корпуса, при котором он состоял штатским секретарем, вернее, комиссаром по гражданским делам. Катерина Семеновна, перебивая его неоднократно, говорила, что жалеет о прихоти покойного Ивана Петровича, давшего всем троим своим детям заграничное образование. «Вы сейчас геттингенские студенты, а не российские дворяне. Подождите, скоро будет конец вашему либеральному душку. За вас примутся, как и за других». Николай хмурился, не произнося ни слова. Катерина Семеновна делала все, чтобы отравить встречу с сыновьями сварливым тоном и брюзжанием. Она обвиняла их во всех политических горестях Европы и во всех собственных помещичьих неудачах. «Жаль, что не могу вас ни выпороть, как прежде, ни надрать вам уши. С Волги до вас не достанешь. Хоть уши у вас выросли ослиные, через стол рукой достать можно». Николай Тургенев сделал вид, что он не слышал материнского обращения. К тому представился хороший предлог. Пришел почтальон с рекомендательным письмом на имя Николая Ивановича. Прочел, порвал письмо, лоскутки бумаги положил в карман. «Надо ехать в Москву. Подпись на вызове. С и Б. Союз благоденствия созывается для обсуждения вопроса о закрытии, о прекращении своих действий. На душе тревожно». С ловкостью опытного дипломата перевел разговор на тему о симбирской ткацкой фабрике, и через 10 минут Катерина Семеновна, сама того не зная, с головой выдала себя как виновницу всех неполадок и неурядиц на фабрике. «Так, матушка, — подумал Тургенев, — придется завтра же мне выехать в Москву, а оттуда поневоле съездить в Тургенево». В Москву запоздал на 3 дня и едва успел переговорить с возвращающимися обратно Трубецкими. Вечер провели вместе, твердо порешив на обломках развалившегося московского общества устроить новое в Петербурге северное общество. В Симбирске картину застал ужасающую. На Тургеневской фабрике крестьяне работали посменно, как фабричные и как отбывающие барщину в поле. Катерина Семеновна, казалось, нарочно сделала все, чтобы создать нечеловеческую жизнь своим крестьянам. При громадном напряжении труда, при разбросанности сил на полевых работах и на ткацкой фабрике, имение не давало прибыли, а фабрика работала в убыток. Катерина Семеновна во всем обвиняла проклятых мужиков. Проклятые мужики стонали и гнулись, но поправить хозяйского дела не могли, несмотря на сложную табель взысканий, которые все состояли из разных видов порки. В первый день неожиданного приезда первое впечатление — 14 человек по очереди под розгой на фабричном дворе. Крестьяне со страхом ожидали новых распоряжений приехавшего барина. Но барин никого не взыскал, ни на кого не накричал, никого не поставил в рекруты, ни в зачет. Тогда испуг крестьян сделался всеобщим. Они привыкли к тому, что барыня распалялась яростью и гневом, и обильные связки лозинок расходовались после этих вспышек гнева в непомерном количестве. Если в данном случае приезд барина сопровождался перерывом наказаний обычного свойства, то значит, он выдумал нечто такое, отчего волосы должны стать дыбом. Зловещий барин, хмурый, хромой на левую ногу, с недовольным видом ежедневно выезжал в поле, ходил по деревне и по 12 часов сряду не выходил из помещения фабрики. Наконец, роковой день наступил. Приказано было в воскресенье после полудня собраться всем мужикам на фабричном дворе. Надели чистые рубахи, поплакали по домам и, почти прощаясь с семьями, пошли. Прождали недолго. Барин пришел, опираясь на трость, положил ее на некрашенный деревянный стол, вынесенный из фабричного корпуса, взглянул спокойными глазами на собравшуюся толпу и сказал: «Фабрика у вас идет плохо. Работы кладете много, а толку получается мало». «Батюшка, прости!» — раздалось с разных концов. «Животы положим, лишь бы тебя не гневить!» Тургенев поднял руку. Лицо его болезненно искривилось. Он покачал головой и с глубокой горечью в голосе сказал: «Я не о том говорю. С нынешнего дня у вас будет другой управитель, поставленный от меня, как от хозяина. Сегодня же выбирайте трех старост, по одному от цеха, и все непорядки, какие заметите, этим старикам докладывайте. Управитель фабрики есть доверенный от хозяина, а ваши три старика — суть ваши защитники. Полевую барщину запрещаю назначать более трех дней в неделю. Ткачи и ткачихи барщину отбывают на фабрике 2 дня в неделю за жалование. Понятно ли я говорю?» Никто не ответил. Шепот недоверия и удивления пробежал в толпе. Наконец вышел старик-ткач Анисим, работавший на парусных фабриках князя Шаховского, и сказал: «Ваше превосходительство, премного будем довольны. Лучше 5 дней работать будем, только не велите пороть». Краска ударила в лицо Тургеневу. «Кто приказал?» — спросил он. Молчание крестьян было настолько красноречиво, что Тургенев не переспрашивал. «Телесных наказаний не будет», — сказал он. «Но не бывает так, чтобы виновных не было. На виновных придется налагать штраф, а размеры его определит ваш выборный фабричный суд. Выбирайте по цехам доверенных людей, поручите им сбор денег на случай чего-либо несчастья. Я вам помогу, как умею». Гул одобрения пронесся в толпе. Крестьяне зашевелились. Тургенев предложил тут же в его присутствии произвести выборы. 2 часа гуторила крестьянская толпа. Через 2 часа к Тургеневу подошли 8 человек. 5 для суда и кассы взаимного вспоможения и 3 стариков, выбранных для защиты крестьянских интересов. Вечером Тургенев был в Симбирске и из разговора с губернатором с удивлением заметил, что ему, губернатору, известно все до мелочей из происшествия этого знаменательного для Тургеневки дня. «Опасное вы дело затеяли, Николай Иванович», — сказал старик, проходя мимо Тургенева. «Смотрите, как бы ни взбунтовалась вся губерния». Месяц прошел со дня введения нового управления фабрикой, когда в одно прекрасное утро бубенцы, глухари и поддужный колокольчик возвестили Николая Тургенева, сидевшему в старой детской комнате, откуда были видны заволжские леса и степи, что приехала Катерина Семеновна. Гнев ее был безграничен. Она решительно потребовала отмены всех разорительных новшеств, хотя не могла не отметить чрезвычайную чистоту фабричного двора, налаженность в работе и какой-то здоровый и спокойный дух ее крепостных. Эти явления скорее подействовали на нее отрицательно, но решительности ее тона был сразу же дан отпор. «Нашла коса на камень», — говорили мужики, проходя мимо окон и слушая, как из столовой несутся крики и брань Катерины Семенны и непреклонной, сурово-почтительной, твердый голос ее сына. Николай Тургенев говорил в ответ на брончливые крики своей матери: «Матушка, опасайтесь меркантильной заразы! Фабричная затея на принудительной барщине есть дворянская химера!» «Ах ты!» — восклицала Катерина Семеновна. Тургенев, вежливо поднимая руку, говорил: «Дайте мне кончить, матушка. Я изучал экономику. Я знаю, что купец, устроивший свою фабрику по коммерческому порядку, следственно платящий своим работникам по вольной цене, получает и всегда получать будет более дохода, нежели помещик, у которого на фабрике работают его крепостные люди без вольной платы. Тогда лучше я фабрику закрою». «Да, лучше закрыть, чтоб не разориться, матушка», — говорил Тургенев. «Но помните, что я уже дал распоряжение о полной отмене полевой барщины. Земледелие в России не делает почти никаких успехов, а состояние наших земледельцев едва ли не то же самое, каково было оно при царе Алексее Михайловиче». Как ни кипятилась Катерина Семеновна, но повернуть по-своему решение сына не смогла. Закрыв фабрику и отпустив ткачей в деревню, выдав им отпуски на оброк в чужие промыслы, он выехал в Петербург. Сергея уже не было. Александр Иванович отнесся к операциям брата в деревне сочувственно, но без горячности. Да ее и не ожидал Николай от старшего брата. Гораздо более близким ему оказался Сергей. Ему-то он и написал 12 сентября из Петербурга о результатах симбирской поездки. «Вот тебе отчет о моем путешествии в нескольких словах. Я нашел, что работа крестьян на господина посредством барщины есть почти то же самое, что работа негров на плантации. С той только разницей, что негры работают, вероятно, каждый день, а крестьяне наши только 3 дня в неделю. Хотя, впрочем, есть и такие помещики, которые заставляют мужиков работать 4, 5 и даже 6 дней в неделю». Увидев барщину и в нашем Тургеневе, после многих опытов и переморав несколько листов бумаги, я решился барщину уничтожить и сделать с крестьянами условия, вследствие коего они обязываются платить нам 10 000 в год. Прежде мы получали от 10 до 15 и 16 тысяч. Сверх того, они платят 1000 на содержание дворовых людей, попа и лекаря, с которым я заключил контракт на 2 года. Сверх того, я стараюсь теперь, сколь возможно скорее, уничтожить существующую у нас там фабрику, на что и матушка согласна. А брок матушке не нравится.